Глава 43. Полное негодование Марта вышла из тесной дежурки, оставив Лэнгдона и его нахалку-сестру под присмотром охранников. Она подошла к окну и, кинув взгляд на площадь Синьории, с облегчением увидела у входа во дворец полицейский автомобиль. Наконец-то! У Марты никак не укладывалось в голове, что Лэнгдон, человек столь известный и уважаемый, мог так бессовестно злоупотребить ее доверием и похитить бесценный музейный экспонат. И помогал ему в этом не кто-нибудь, а Иньяццо Бузони, немыслимо. Решив высказать Дуомино все, что она о нем думает, Марта достала свой сотовый и набрала номер директорского кабинета в музее Опера дель Дуомо. Трубку сняли почти сразу. «Офис Иньяццо Бузони», — послышался знакомый женский голос. Марта состояла с секретаршей Иньяццо в приятельских отношениях, но сейчас ей было не до светской болтовни. «Эудженя, это Марта. Мне надо поговорить с Иньяццо». На другом конце линии наступило странное молчание, и вдруг секретарша истерически зарыдала в трубку. «Что случилось?» — спросила Марта. «Она только что явилась на работу», — сквозь слезы объяснила Эудженя, «и узнала, что вчера вечером у Иньяццо случился обширный инфаркт. Это произошло в переулке рядом с Дуомо. Он вызвал скорую помощь примерно в полночь, но врачи не успели приехать. Вовремя Бузони умер». Марта едва устояла на ногах. Утром она слышала в новостях, что вчера вечером скончался какой-то городской чиновник, но у нее и в мыслях не было, что это Иньяццо. «Эудженя, послушай», — попросила Марта и постаралась как можно спокойнее рассказать ей, что зафиксировала одна из камер наблюдения во дворце. Иньяццо похитил посмертную маску Данте вместе с Робертом Лэнгдоном, которого сейчас задержала служба охраны. Марта не знала, как Эудженя отреагирует на это известие, но такой реакции она и ожидать не могла. «Роберто Лэнгдон?» — воскликнула секретарша. «Ты сейчас с Лэнгдоном?» Марта подумала, что ее подруга не уловила сути. «Да, но маска...» «Я должна с ним поговорить!» — почти выкрикнула Эудженя. Лэнгдон стоял под пистолетами охранников в тесной дежурной комнатке, и голова у него нещадно гудела. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла Марта Альварес. Где-то далеко, за ее спиной и за стенами дворца, тонко жужжал вертолет, и этому зловещему звуку аккомпанировал вой сирен. Они поняли, где мы. «Прибыли полицейские», — сообщила Марта охранникам, и отправила одного из них встречать служителей закона. Другой остался на месте и упорно держал Лэнгдона на мушке. К удивлению Лэнгдона, Марта протянула ему телефон. «С вами хотят поговорить», — сказала она с явной растерянностью. «Здесь нет связи, так что вам придется выйти». Вся компания выбралась из душной дежурки в просторную, залитую солнцем галерею. Из огромных окон открывался эффектный вид на площадь Синьории. Хотя на Лэнгдона по-прежнему смотрело дуло пистолета, ему полегчало уже от того, что он покинул замкнутое пространство. Марта жестом подозвала его к окну и дала телефон. Лэнгдон неуверенно взял его и поднес к уху. «Алло, Роберт Лэнгдон слушает». «Сеньор», — раздался в трубке нерешительный женский голос, говорили по-английски с сильным акцентом, «я Эудженя Антонуччи, секретарь Иньяццо Бузони. Мы с вами встречаться вчера вечером, когда вы приходите в наш кабинет». Лэнгдон ничего не помнил, да? «Мне очень жаль сказать вам, но Иньяццо вчера вечером умереть от сердечный приступ». Рука Лэнгдона крепче сжала телефон. «Иньяццо Бузони умер?» Секретарша уже плакала. «Иньяццо позвонить мне, прежде чем умереть?» — продолжала она голосом, полным скорби. «Он оставить мне сообщение и велеть, чтобы вы обязательно его получить. Сейчас я включить». В динамике зашуршало, а затем послышался слабый голос Иньяццо Бузони. «Эудженя», — задыхаясь, промолвил Иньяццо. Было ясно, что он превозмогает боль. «Пожалуйста, позаботься о том, чтобы Роберт Лэнгдон услышал это сообщение. Я попал в беду. Вряд ли доберусь до офиса». Иньяццо застонал, и наступила долгая тишина. Когда он заговорил снова, его голос звучал еще слабее. «Роберт, надеюсь, тебе удалось уйти. Они по-прежнему меня преследуют, и я... Мне нехорошо. Попробую вызвать врача, но...» Дуомино вновь надолго умолк, будто в последний раз собираясь силами, а затем: «Слушай внимательно, Роберт. То, что ты ищешь, надежно спрятано. Ворота открыты для тебя, но ты поторопись. «Рай, 25-е». Опять долгая пауза и шепотом «Удачи». На этом сообщение кончилось. Сердце Лэнгдона билось, как сумасшедшее. Он знал, что слышал последние слова умирающего. То, что эти слова были обращены к нему, ничуть не умеряло его волнение. «Рай, 25-е, ворота открыты для меня». Лэнгдон недоумевал, о каких воротах он говорит. Единственным, что имело хоть какой-то смысл, было заверение Иньяцио в том, что маска надежно спрятана. Из телефона снова донесся голос Эуджении. «Вы понять, профессор?» «Кое-что». «Могу я что-нибудь для вас сделать?» Лэнгдон не стал торопиться с ответом. «Я попросил бы вас, чтобы вы никому больше не давали слушать это сообщение», — сказал он, подумав. «Даже полиции? Сейчас прийти детектив, чтобы меня расспросить». Лэнгдон замер, взглянул на охранника, который не сводил с него оружие, затем отвернулся к окну и, понизив голос, быстро проговорил. «Эуджения, я знаю, что вы удивитесь, но прошу вас, ради Иньяцио, сотрите это сообщение и не говорите полиции, что беседовали со мной. Вы меня поняли? Ситуация очень запутанная, и...» Тут Лэнгдон почувствовал, как ему в бок ткнулась дуло пистолета и обернулся. Охранник подошел к нему вплотную и протянул свободную руку, требуя отдать телефон Марты. На линии наступила продолжительная пауза, и, наконец, Эуджения сказала: «Мой начальник доверять вам, мистер Лэнгдон?» «И я тоже». Услышав короткие гудки, Лэнгдон отдал телефон охраннику. «Иньяцио Бузони мертв», — сказал он Сиене. «Умер от сердечного приступа вчера вечером, после того, как ушел из этого музея». Лэнгдон помедлил. «Маска цела. Иньяцио спрятал ее, прежде чем умереть, и, кажется, намекнул мне, где ее искать. Рай, 25-е». В глазах Сиена вспыхнула надежда, но, обернувшись к Марте, Лэнгдон увидел на ее лице сомнение. «Марта», — сказал он, — «я верну вам маску Данте, но вы должны нас отпустить немедленно». Марта откровенно рассмеялась. «И не подумаю, ведь вы ее и украли. Сейчас придет полиция». «Сеньор Альварес», — решительно перебил ее Сиена, «Ми диспиассе, манон ле абьямо, детто ле веритта». Лэнгдон растерялся, что она задумала. Он понял ее слова: «Простите, миссис Альварес, но мы ввели вас в заблуждение». Марта удивилась не меньше, правда, отчасти ее удивление было вызвано тем, что Сиена вдруг свободно заговорила на итальянском, без всякого акцента. «Инацитутто, нон соно ле сорелле ди Роберт Лэнгдон», — виноватым тоном сказала Сиена. «Прежде всего, я не сестра Роберта Лэнгдона».